Не зная, как быть, Душьянт обращается за советом к жрецу. Тот предлагает оставить Шакунтолу до рождения ребенка в своем доме. Если родится мальчик со знаками царского достоинства, значит, она и отшельники не лгали. Однако, когда он выходит с нею из дворца, кто-то похищает ее и уносит на небо. Кольцо, оброненное Шакунтолой, находит рыбак. Он пытается продать его, но попадается стражником, который, узнав печать царя, относит кольцо во дворец. Так заканчивается пятое действие. Шестое действие застает Душьянту в неутешном горе. Найденное кольцо вернуло ему память, а вместе с нею и муки раскаяния. В то время как он изливает перед своим наперсником тоску по возлюбленной, появляется вестник и возница Индры Матали. Он передает царю приказ Индры возглавить битву небожителей с асурами. Душьянта садится в колесницу Матали и отправляется на небо. На этом заканчивается третья часть радиопостановки по драме Калидаса «Шакунтала». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем радиотеатре мы хотели бы представить вам спектакль «Вишвамитра» по мотивам великой поэмы Древней Индии Рамаяна. В нем рассказывается о великом мудреце Вишвамитре, наставнике юных Рамы и Лакшмана. К сожалению, Сергей Курдюков, который играет роль Вишвамитры, еще не пришел. Но... Как это не пришел? Я уже давно здесь. Привет. Вот как? А мне показалось, что в студии я одна. Да при чем здесь студия? При чем здесь студия? Я на радио с самого утра. Я религиозный вестник всемирный ездил. 12-ю серию, 28-серию я собрал. Прости, я не знала, что ты так сильно занят. Ничего. Видите ли, друзья, у нас на радио очень тесный коллектив, и поэтому каждый играет в театре, ведет прямой эфир, берет интервью, пишет сценарии. Однако это совсем не означает, что кто-то имеет право опаздывать. Конечно, не имеет. Никакого права не имеет. Поэтому я пришел пораньше, например, чем Анатолий Ермолаевич. Здравствуйте, Анатолий Ермолаевич. Время пришло, между прочим, начинать спектакль, а вы еще только... Позвольте. Я-то уж никогда не опаздываю, вы знаете, мой девиз — лучше на полчаса раньше прийти, чем на минуту позже. Ну, конечно, по-моему, как говорится, часы можно проверить. Ну, а в чем же дело? Я вот не могу понять, почему все еще нет Эдварда. Сам обещал прийти пораньше, а между тем... Он, наверное, опять текст переделывает. Что переделывает? Зачем переделывает? Перед самым началом спектакля? Нет, я так, ребят, не могу. Мне нужно долго работать над материалом, понимаете? Каждую фразу выделять там... Друзья! Простите меня великодушно, что я немного опоздал, но мне в голову пришла гениальная идея! Нет, никаких! Как это? Никаких идей? Вот так вот, очень просто! Спектакль начинается! Дорогие друзья, мы представляем вам историю о великом мудреце Вишвамитре. К сожалению, Я все еще не могу считать себя великим мудрецом. Вот Васиштху. Его действительно можно считать великим, или, может быть, даже самым великим. Нет, ни в коем случае, дорогой Вишвамитра. Великим и тем более самым великим является только Верховный Господь, а мы только стремимся стать Его верными слугами. Но ведь ты, дорогой Вишвамитра, когда-то был великим царем. О, это было очень и очень давно. Подумать только. Я действительно воображал, что я великий царь, величайший царь, и что нет никого могущественнее меня. Я завоевал весь мир. Вся земля принадлежала мне, и все люди почитали меня как мудрого, строгого, но справедливого правителя. У меня было огромное войско, и никто не мог противостоять моей воле. Помнишь, однажды с войском я объезжал свое необъятное царство. Мой путь проходил недалеко от твоей обители. Да, я очень хорошо помню тот день. От передвижения огромного войска моя обитель наполнилась таким шумом, бряцанием оружия, голосами погонщиков слонов, что я невольно оторвался от своих непрестанных размышлений о верховной личности Бога. Обычно в моей обители царят мир и покой. В чистых водоемах расцветают прекрасные лотосы. Воздух напоен ароматом благоухающих цветов. Звучит только пение сладкоголосых птиц. А тут вдруг... Я не хотел нарушать покоя обители и отрывать твоих учеников, о великий Васиштха, от чтения священных книг, произнесения мантры, воспевания имен Верховного Господа. Я, как царь, просто счел своим долгом оказать вам всем почтение и смиренно попросить благословения. Я был очень рад принять в моей скромной обители столь почетного гостя. Я сказал: «Великий царь, я с радостью предлагаю тебе и всем твоим воинам отдых, пищу и питье в моей скромной обители». «Всем моим воинам? Да у меня тысячи тысяч воинов. Даже жители большого города не смогут их всех накормить. А твои ученики едят только плоды и коренья, пьют чистую воду и ничего больше. Нет, я не могу отнимать последнее у бедных подвижников, которые и так изнуряют себя суровым покаянием и голодом. Мое войско тотчас продолжит свой путь». «О, нет-нет, великий царь, мои гости не могут покинуть обитель голодными. Это совершенно недопустимо. В шастрах сказано, что брахман должен предложить все, что у него есть, своим гостям». «Я знаю о твоем великом гостеприимстве, но не могу же я позволить себе... Я же сказал, что в моем войске тысячи воинов». «Ну что ж с того. Я с радостью устрою пир как для тысяч, так и для тысяч тысяч воинов». «Но это же невозможно. Здесь даже присесть не на что». «Ну как это не на что?» Thank you. Я надеюсь, что эта обтянутая великолепным шелком кушетка поможет отдохнуть после долгой дороги. О, царь, окажи мне честь. Садись на эту кушетку. О, это какое-то чудо. Откуда взялась в этой бедной обители столь роскошная кушетка? Видишь ли, стоило такому могущественному царю появиться в моей скромной обители, как здесь все мгновенно преобразилось. Оглянись, царь. Все луга покрыты тысячами тысяч ковров и удобных подушек, на которых могут отдохнуть и попробовать мое угощение тысячи тысяч твоих воинов. Я оглянулся назад и увидел, что мои воины с радостью усаживаются на великолепных подушках и коврах, а перед ними появляются золотые чаши с разнообразными кушаниями и напитками. И не успел я прийти в себя от изумления, как передо мной тоже появились в золотых чашах с драгоценными каменьями такие изысканные кушания, которых я никогда не пробовал. Я почувствовал страшный голод и с жадностью набросился на предложенные мне Васиштхой угощения. А напитки? Их можно было сравнить только с Амритой, напитком бессмертия. Ну как, великий царь, ты доволен угощением? Может быть, тебе хочется отведать еще какое-нибудь кушанье? Еще? Но здесь так много блюд, что невозможно даже попробовать их все. И такие великолепные напитки. Послушай, Васиштха, ты должен мне все рассказать. Что рассказать? Ну, откуда у тебя это все появилось? Кушетка, ковры, подушки, золотые чаши и все остальное. Я не понимаю, царь, о чем ты спрашиваешь? О, великий мудрец, прости мне мое любопытство, но я непременно хочу знать, как ты устроил этот великолепный пир. Я бы не смог устроить такого пиршества даже в своем дворце с тысячами слуг. Как тебе одному удалось все это сделать? Я это сделал не один. Шабала, подойди сюда. И тут я увидел, как к Васиштхе приближается молочно-белое животное с головой прекраснейшей женщины и с телом коровы. Васиштха ласково обратился к ней. Моя дорогая Шабала, я хочу познакомить тебя с моим высоким гостем, великим царем Вишвамитрой. Я надеюсь, великий царь, что тебе и твоим воинам понравились те кушанья и напитки, которые я приготовила для вас. И вы хорошо отдохнули и набрались сил для похода. Что и говорить. Такой великолепный пир я не смог бы устроить даже в своем огромном дворце. Как тебе удалось это все устроить? О, это было совсем несложно. Видишь ли, царь, я был главным жрецом во время пахтания Молочного океана полубогами и асурами. После получения амриты, нектара бессмертия, мне в качестве дакшины подарили Шабалу. Ее мать — небесная корова Камадхену. Шабала по первому слову исполняет любую мою просьбу. Божественный дар. Такого чуда я еще никогда не видывал. Послушай, Васиштха, ты и твои ученики ведете отрешенную жизнь, питаетесь плодами и кореньями, спите на сухих листьях. Все ваши мысли постоянно сосредоточены на личности Бога, а я управляю всей землей. У меня огромное войско, тысячи тысяч подданных, о которых я обязан заботиться. Отдай мне Шабалу и проси что угодно взамен. Ты шутишь, царь. Шабала очень привязана ко мне. Я никогда и никому не отдам ее. Такое сокровище должно принадлежать царю и находиться в его дворце. Вели ей идти со мной, мудрец. Мой господин, не отдавай меня. Вспомни, я всегда с радостью исполняла все твои желания. Я не хочу покидать тебя. Успокойся, успокойся, Шабала. Я же сказал, не отдам тебя никому, даже за все сокровища мира. Я так благодарна тебе, мой господин. Послушай, мудрец, ты проявил по отношению ко мне великое гостеприимство. Но твой долг хозяина будет исполнен до конца, лишь если ты выполнишь мою просьбу и отдашь мне Шабалу. Забудем об этом разговоре. Царь, твои воины хорошо отдохнули, и я хотел бы с миром проводить вас. Я не уйду отсюда без Шабалы. Взамен я подарю тебе золотую колесницу с... 100 тысяч голов скота. Господин мой, умоляю тебя, не отдавай меня. Шабала, не плачь, не плачь. Иди к себе. Она никуда не уйдет. Тебя обуяла безграничная жадность. Ты в своей гордыне возомнил, что тебе принадлежит весь мир, и все должны покоряться твоей злой воле. Так ведут себя только жестокие завоеватели. Из-за них мы терпим неисчислимые бедствия и страдания. Может быть. Но даже если ты и прав, мудрец, я все равно не отступлю от своего. Начальник стражи, выдели 10 воинов. Пусть они заберут Шабалу и отправляются с ней во дворец. Царь, отмени свой безумный приказ. И не подумаю. Уводите Шабалу. Будет исполнено, царь. Воины, уведите корову. Мой господин, они уводят меня. Прикажи мне. Ну что ж. Я надеялся, что все обойдется миром. Шабала, я приказываю тебе сотворить 10 могучих воинов, и пусть они уничтожат стражников. Радостью, мой господин. Я приказываю, пусть появятся 10 могучих воинов и уничтожат стражников, которые уводят меня. Thank you. исполнено, мой господин. Я возвращаюсь к тебе. Ах, вот как! Ну что ж, начальник войска, пусть 1000 стражников уведут Шавалу и охраняйте ее как следует. Будет исполнено, царь. Выделить 1000 воинов для охраны коровы. Царь, не нужно лишней крови. Твои воины ни в чем не виноваты, и я не хочу, чтобы они... Уводите Шабалу! Слушаюсь, царь. Ну что ж, царь, пеняй на себя. Шабала, ты ведь знаешь, что нужно делать. Конечно, мой господин. Пусть 1000 могучих воинов уничтожат стражу царя. Господин, мои воины выполнили твою просьбу. Я вижу, Шабала. Вся 1000 стражников повержена в прах. Царь, пощади свое войско. Прошу тебя, откажись от своей безумной затеи. Ни за что! Пусть все войско захватит Шабалу и не даст ей вырваться. Я сам поведу за собой воинов, царь. Твоя воля будет исполнена. Со мной, доблестное войско, мы уведем эту корову. Мой господин, все войско бросилось на меня. Уничтожь все войско этого безумного царя. Хорошо, мой господин. Пусть 1000 доблестных воинов сокрушит это войско. Все поле покрыто убитыми телами воинов царя. Я вижу, Шабала. Иди к себе. Тебе нужно отдохнуть. У нас ведь не было другого выхода. Да, Шабала, да. Иди отдыхай. Thank you. которые никогда не знали поражения, которые покорили всю землю. Они теперь лежат поверженные здесь. Нет, этого не может быть. Это какой-то кошмарный сон. Мудрец, это всего лишь наваждение, сон. Нет, царь, это не сон. Это явь. Твоя жадность и гордыня погубили ни в чем невиновных воинов. Их беда оказалась лишь в том, что ими правил дурной царь. Я ничего не понимаю. Я был самым могущественным царем на земле. И мое войско... Нет, это невозможно. Мудрец, скажи, откуда все это? Что именно? Откуда в тебе такая сила? Я ничего не понимаю. Какая-то корова уничтожила войско, покорившее всю землю. Как это может быть? Хорошо. Мой долг — отвечать на задаваемые мне вопросы. Видишь ли, царь, в сердце каждого из нас пребывает Господь, как сверхдуша или параматма. Если живое существо посвящает всю свою жизнь любовному служению Верховному Господу, то он может наделить своего преданного такой силой, которую никто не сможет сокрушить. Шабала — только видимое воплощение этой силы. Ты хочешь сказать, что в этой битве ты держал победу благодаря твоим духовным силам? Можно сказать и так. Как приобрести такие силы? Только полным самоотречением и преданным любовным служением Верховному Богу. И только Его милостью. Ну что ж, я думал, что я великий царь, и все мне подвластно. И вдруг какая-то корова сокрушила мое войско. Значит, все мое могущество ничего не стоило. С этого момента я передаю царство во власть моего сына. Снимаю с себя царские одежды и ухожу в отшельники. Я добьюсь милости Господа и приобрету такие силы, что смогу победить тебя, Васиштха. Все во власти Господа. И каждый может встать на путь преданного служения. Даже ты, царь. Я уже не царь. Я стану великим подвижником. И вернусь, чтобы одержать над тобой победу. Счастливого тебе пути. Я еще вернусь. радиоспектакль «Вишвамитра» заканчивается. Автор сценария – Эдвард. В ролях Вишвамитра – Сергей Курдюков, Васиштха – Анатолий Карнаухов, Шабала – Лора Луганская, начальник войска – Эдвард. Звукорежиссер – Сурабхи Давидасия.